Центр оборонной информации, которая явилась инициатором созыва этой представительной конференции. В Центре оборонной информации ведутся серьезные работы, связанные с изучением современной военной науки. Советские и американские генералы и адмиралы как бы вновь склонились над стратегической картой и прочертили на ней стрелы. Но это были не стрелы атаки наступлений. Это была их совместная стратегия по предотвращению ядерной угрозы. Карта была не войны, а мира. Карта сохранения мира. Глава советской делегации, генерал-лейтенант в отставке Мильштейн, подчеркнул, что целью встречи явилось стремление обеих сторон лучше понять друг друга, в спокойной деловой обстановке обсудить пути и возможности разрешения многих нынешних конфликтных ситуаций. Прежде всего, какую роль могут сыграть военные, помогая политикам добиваться упрочения мира? И самое главное, внести свой посильный вклад в разрешение важнейшей проблемы нашего времени в процесс ядерного разоружения. Эта мысль прозвучала в выступлениях советских и американских представителей. Они были едины в суждении: ядерная война бессмысленна. В ней не может быть победителя и побежденного. Аргументированно, с глубокими профессиональными знаниями, излагая реалистическую картину серьезной опасности, которая угрожает миру из-за гонки вооружений, генералы и адмиралы высказали целый ряд суждений и выдвинули свои соображения. Суммируя их взгляды, можно сказать, что они целиком совпали с тем широким комплексом мирных инициатив, которые выдвинул Горбачев. Это были и вопросы ликвидации ядерного оружия, и приостановление его испытаний, вопросы о недопущении милитаризации космоса. Участники встречи подчеркнули, что в подходе к сегодняшним проблемам есть только один важный критерий – новое мышление. Что представляет сегодня собой мир с военной, их профессиональной точки зрения? На этот вопрос участники конференции ответили: это опаснейший арсенал смертоносного оружия. Общая мощность взорванных боеприпасов в период Второй мировой войны составила 3 мегатонны, а общий же эквивалент накопленного ядерного оружия в мире равняется сейчас потенциалу 6 тысяч мировых войн. Только одна подводная лодка типа «Трайдент» несет 6 мировых войн. Конечно, ликвидация ядерного оружия – вопрос вопросов, сказал генерал-майор ВВС Соединенных Штатов Америки Джон Кидд. «Я знаю на своем опыте силу этого чудовища, поскольку принимал участие в его испытаниях в районе Тихого океана и как пилот летал тогда через ядерное облако». Кидд, как и другие участники форума, подчеркнул, что опасность развития военной технологии, грозящей цивилизации, должна быть осознана нами прежде всего. Это выше наших противоречий, которые обе страны должны разрешить в процессе контроля над вооружениями. Акцентировано внимание военными было и на опасном психологическом факторе. Кое-кто хотел бы, чтобы люди привыкли к существованию в мире ядерного потенциала и ушли от глубокого осмысления его угрозы. Но в мире нет сегодня двух путей, а есть только один, подчеркнули многие выступавшие. Это путь ликвидации ядерного оружия. В этой связи было указано на необходимость воздействия со стороны военных специалистов на общественное мнение, на разъяснение ему всей опасности, бессмысленности, концепции о возможности победы в ядерной войне. Панорама обсуждавшихся вопросов была обширной. На стратегической карте сохранения мира была прочерчена генералами одна стрела за другой – но особое их внимание было сосредоточено на угрозе милитаризации космоса. Не во всем сошлись советские и американские представители. Были противоположные суждения. Вице-адмирал Джон Шанахан, бывший командующий 2-м флотом Соединенных Штатов Америки, разошелся в суждениях и со своими американскими коллегами. Он считает, что нельзя ликвидировать целиком ядерное оружие, и можно лишь значительно сократить его. Однако в подходе к концепции «звездных войн» он был един в оценках со всеми.